Говорю о расширении сознания потому, что надо так много вместить. Многообразие мира не укладывается в рамки обычного сознания. Особенно трудно вмещаются противоположения, и вместо того, чтобы являть собою облик вещи единой, они, взятые отдельно и сами по себе, вызывают противоречия и непонимание. Единство мира постигается лишь при условии вмещения противоположений. Легко допустить, смотря на один конец палки, что она имеет и другой. Или, зная о Северном полюсе, можно предполагать, что существует и Южный, его противоположность. Или что мрак ночи сменится сиянием дня. Но когда мысль касается более глубоких явлений, например, молодости и старости, радости и горя, подъема и падения нравственности, расцвета и падения народов, расцвета и гибели целых цивилизаций и многих других вопросов жизни и смерти, то только синтетическое сознание позволяет примирить, уравновесить и понять сущность этих противоположений. Обычно люди страдают однобоким мышлением, когда, пытаясь понять какое-либо явление, они не в состоянии увидеть его противоположный полюс. Если бы видели, не творили бы зла. Если бы понимали, преобразилась бы жизнь на земле. Если бы думали о том, что каждое страдание, причиненное ближнему, полностью отзвучит и исчерпает себя на том, кто его причиняет, много бы горя и много страданий не допустили бы. Но однобокость мышления делает людей слепыми. А слепцы, бредущие по дорогам жизни, часто попадают в ямы и увлекают за собой других, тоже слепых и не понимающих, что уязвляя, ущемляя и подавляя других, наносят вред прежде всего самим себе, ибо едино все сущее, и выделить себя из него не может никто.